Глава 30. Бессонов. Я хотел свою девочку. Хотел безумно, да, болезненной тяжести в паху, до темных вспышек перед глазами, когда она была рядом. Сложно держать руки при себе, постоянно хочется ее касаться, обнимать, впечатывать в свое тело, целовать, ласкать, утопать в ней. Брать нежно и жестко, чтобы с криками. Я тронусь умом, если не буду ею обладать в ближайшее время. Сколько еще продержусь? Ками — изысканная приманка для моего внутреннего хищника. Я готов добровольно лезть в капкан, только чтобы обладать ей в полной мере. Ожидание было слишком долгим, поэтому так сложно бороться с собой. Я помешан на девочке, которую не должен трогать. В представлении ее отца наверняка сначала следуют романтические невинные ухаживания, потом серьезный разговор с родителями, помолвка и первый секс только после свадьбы. Так не будет. Ками страстная и слишком отзывчивая девочка. Пусть она не признает нашего влечения, но я замечаю в ней малейшие изменения. Как она задерживает дыхание, когда прикасается ко мне, как облизывает пересохшие губы, когда я своими провокационными действиями или словами выбиваю ее из зоны комфорта. Если вначале она боялась меня, то сейчас украдкой наблюдает. Она почти сразу ответила на поцелуй. Воспоминания об этом не дадут мне уснуть ни в одну из последующих ночей. Предложение поехать на озеро было спонтанным. Самые яркие воспоминания, связанные с Камилой, крутятся вокруг водоемов. Я учил ее плавать, постоянно катал на себе, спасал, когда она тонула, кидал ее в воду, а она ладошкой била по водной глади и смеялась, когда окатывала меня брызгами, не давая открыть глаз. А потом она выросла. Я перестал ходить с ними на озеро или отдыхать у бассейна. Я понимал, какому испытанию собираюсь себя подвергнуть, но готов был рискнуть. Камила любит плавать, любит быть на природе. Не хочу, чтобы она лишилась своих радостей. В том, что она отбывает наказание, есть и моя вина. «Купальник я выберу сама», — предупредила Ками, когда мы подъехали к торговому центру. «Встречаемся через 20 минут на стоянке». Деловым серьезным тоном, но я видел, что она волнуется. «Хорошо», — сдержав улыбку. «Я дождусь момента, когда смогу оценить твой выбор». Мысленно усмехнувшись, иду выбирать плавки. Ками идет в пасть к тигру и понимает это. Я ведь ясно дал понять, какие имею на нее планы. Если она согласилась пойти со мной плавать, должна понимать, что будет продолжение. Пусть лайтовое, но будет. Я собираюсь приручать ее к себе. Не будет никакого гребаного благородства, я не евнух. Отец, когда узнает, захочет мне голову оторвать. Но он этого не сделает. Рано или поздно все поймут, что тут без вариантов. Она родилась, чтобы быть моей. Вряд ли Марату легко будет принять наши отношения, но выбора я не оставлю. Я уважаю его, но от Ками не отступлюсь. Мне хватает 10 минут, чтобы купить плавки. Когда Камила выходит, я уже жду ее в машине. По дороге захватил только воду и сигареты. На обратном пути они мне точно понадобятся. Еду заказал в хорошем ресторане. Нужно будет заехать и забрать. «Я боюсь», — произносит Ками, сев в машину. Я и сам вижу, что она напряжена. Пакет с купальником сжимает так сильно, что костяшки побелели. «Чего боишься?» Откидываюсь свободно на сиденье. У нас не так много времени, чтобы поплавать и отдохнуть на озере. Но я готов просидеть так все оставшиеся часы, только бы она перестала волноваться. «Тебя, себя не знаю», отвернув лицо в боковое окно. «Ками, ты боишься, что я начну приставать?» Несложно догадаться, какие страхи могут быть у девственницы. «Нет, не уверена. Наверное, я не готова так быстро», не договаривая фразу. «Посмотри на меня». Она поворачивается, вижу, что ждет обещаний. «Я не сделаю ничего, что тебе не понравится. Я не собираюсь твой первый секс устраивать на пляже, но не жди, что я буду поймальчиком. Ласки и поцелуи будут. Подумай, если ты не готова, я отвезу тебя домой. Завожу двигатель и медленно выдвигаюсь со стоянки. Я не расстроен таким поворотом. Приблизительно чего-то такого я и ожидал. Камила молчит. Она не спрашивает, куда мы едем. Я все-таки решил заехать забрать заказ из ресторана. «Я хочу поехать с тобой на озеро», — громко произносит она, когда я уже думал, что она промолчит так до самого дома. Ей нелегко было признаться, вижу, как пылают ее щеки. Когда-нибудь я напомню ей об этом, и мы вместе улыбнемся, но сейчас я не намерен шутить на тему ее смущения и переживаний. «Я знаю, что ты не обидишь меня», — добавляет Ками. А следующими словами просто заставляет крылья вырастать за спиной. «Я тебе доверяю, Лёва. Это чувство во мне с детства. И оно никуда не делось.